На Манхэттене не осталось и следа от того буйства, которое промелькнуло передо мной, когда я приезжал сюда к Жерому. Уже так давно. Все стало гораздо спокойнее, гораздо глаже. Словно из города выпустили кровь. Его сердечный ритм упал до 30 ударов в минуту. Былой Вавилон поутих. Превратился просто в гигантский конгломерат, где только деньги еще и ворочаются. Такси останавливается перед огромным кубом из стали и стекла, которое я сразу же узнаю, хотя никогда раньше не видел воочию. Словно выкопанный из старого учебника географии. Штаб-квартира ООН. «Не хотят переезжать», — говорит таксист. «Заметьте, есть в нем что-то неискоренимое, вечное, как-то успокаивает, верно?» Приближаюсь к небоскребу с дорожной сумкой в руке. Организация Объединенных Наций сегодня тоже не та, что прежде. Ее авторитет отныне неоспорим, и ни одна страна в мире не осмеливается противиться ее решениям. Прохожу через первый кордон военной охраны, предъявив пропуск. Его проверяют и указывают дорогу. По пути на эспланаду оказываюсь в небольшом блокгаузе, где другие военные сканируют меня с ног до головы. Просвечивание рентгеном и обыск с помощью инструментов немыслимой точности. Не забалуешь. Мой пропуск похож на кредитную карточку, его засовывают в какой-то аппарат, который в мое время мог бы сойти за распознаватель фальшивых купюр. Два типа в белых халатах склоняются над бутылкой с красной жидкостью, извлеченной из моей сумки, и вопросительно на меня смотрят. «Водка». «Почему красная?» «С перцем». «Никогда не видел». «Сам еле нашел. Пришлось заказывать у изготовителя. У него еще немного оставалось». Несмотря на мое обезоруживающее чистосердечие, они открывают бутылку и наливают несколько капель в пробирку, чтобы проверить. «Да хлебните как следует, сразу поймете». «Знаю, не стоит шутить с этими типами. Этот хренов ученый-параноик и понятия не имеет, что мои усилия раздобыть эту бутылку просто пустяк по сравнению с тремя неделями, которые я угробил на то, чтобы добраться сюда». Старику не пришлось сильно меня подталкивать. У меня и у самого есть тысяча причин, чтобы увидеть Матильду и Жерома. Чтобы сказать им, что наша команда только что потеряла своего лидера. Чтобы узнать, кем они теперь стали и стали ли этим вместе. Чтобы увидеть, на что они сегодня похожи. Чтобы опять ощутить этот запах, вечно окутывающий Матильду. И много чего другого. Меня пропускают на эспланаду. Подхожу к зданию, где целый взвод молодцов в костюмах и галстуках изучает по очереди мой пропуск и указывает путь к турникету в конце гигантского вестибюля. Я ожидал увидеть тут столпотворение, но слышу лишь эхо собственных шагов, звучащих в огромной пустоте. Оба исчезли 5 лет назад. Пришлось заделаться детективом на старости лет. Как подумаю обо всех сыщиках, которых сам придумал, у них-то всегда была заранее заготовлена хитрость, чтобы выйти на след. Я оказался не так проворен и 2 недели провисел на телефоне, прежде чем обрел крохотную надежду. Привлек Патрика, он поиграл со своими модемами, мониторами и прочими штуками, предназначенными для связи со всем человечеством. Я обзванивал киностудии, редакции газет, друзей друзей, всех. С равным усердием я проследил путь Жерома и путь Матильды и удостоверился, что перед исчезновением оба совпадают. У турникета какой-то тип удивленно взирает на мой пропуск. «С кем у вас встреча?» «С Жеромом Дюриецем». «Вы уверены, что он работает здесь?» «А Матильда Пелерен?» «Тоже нет». «Но у вас пропуск типа B1». «И что это значит?» «Вас проводят в здание конференции для беседы». Он подзывает молодца, который с кем-то переговаривается по портативной рации, и предлагает следовать за ним. Лифт, лабиринт коридоров, анфилады кабинетов – все тут суетятся, озабоченные будущим человечества. Меня просят подождать у автомата с горячими напитками. Через 2 недели поисков мне удалось поймать Аону, работающую на какой-то калифорнийский трест. Она меня вспомнила. На экране она всегда выглядела воплощенной мечтой одного единственного человека. Она рассказала мне о своей жизни, о нескольких разрывах с Жеромом, вплоть до самого последнего, видимо, окончательного. Сообщила о смерти Тристана 3 года назад. Мы немного поболтали, и она сказала, что Жером работает в ООН. Она сама была этим удивлена и ничего не могла сказать, что он там делает. Пообещала, что попробует связаться с ним, но без гарантий. 2 типа допрашивают меня, словно подозреваемого. Хотят знать, кто я такой, откуда знаю Жерома и Матильду и чего от них сегодня хочу. Не возмущайтесь, таковы правила безопасности. Если Жером на месте, сообщите ему, что я здесь. Быстрее все равно не получится. За эти 3 недели я научился терпению. Это мне напоминает время, когда я гонялся за женщиной своей судьбы, и никто тогда не мог вывести меня на ее след. В первые дни поиски Матильды не принесли никаких плодов. Она уже давно передала свои авторские права различным ассоциациям, которые говорят о ней как о святой, хотя ни разу в глаза не видели. Ее муж-герцог очень сдержан, устав от желтой прессы, которая вечно не давала им покоя. В конце концов, он мне сказал, что получил из ООН длинное письмо по поводу развода. Так что я приступил к осаде этого славного учреждения, чтобы там зарегистрировали мое ходатайство. И однажды утром, уже почти пав духом, получил, наконец, пропуск. Вынужденный ходить кругами по магазину Duty Free, я вдруг чуть не заорал, чтобы хоть как-то ослабить нервное напряжение. Некая сотрудница провожает меня в здание Генеральной Ассамблеи. У меня такое впечатление, что я подрос в чине. За поворотом одного из коридоров замечаю большой зал, тот самый, где заседают представители всех стран мира. Сотрудница сдает меня с рук на руки двоим громилам в галстуках, которые помогают мне преодолеть последние метры на последнем этаже здания, под самым куполом. После двух совершенно пустых конференц-залов и нескольких безлюдных коридоров я оказываюсь перед широкой, толстой, как у сейфа, раздвижной дверью. Громилы просят меня войти, а сами остаются снаружи. Оказываюсь в маленьком тамбуре, который, наконец, открывается. Комната не слишком загромождена. Всего лишь пара стульев да очень длинный стеклянный стол между ними. Жером сидит перед большим видеоэкраном и смотрит какой-то репортаж. Внутри гигантской голографической карты обоих полушарий, где-то между Японией и Австралией, затерялся хрупкий силуэт Матильды. Звук видео заглушает мои шаги, а их чувства уже не так остры, чтобы догадаться о моем присутствии. Присматриваюсь к ним из-под тишка. Жером растолстел и со своей седоватой бородой стал похож на бывалого автопутешественника. Эдакого старого дорожного волка, ушедшего на покой. Он даже избавился от своих замашек голливудского гуляки и вновь щеголяет в истертых шмотках, как раньше. Матильда напоминает пожилую учительницу, непреклонную и исполненную чувство долга. Серый костюм с длинной юбкой, волосы собраны в узел на затылке, маленькие овальные очки, не курит. Он останавливает изображение на экране и оборачивается к ней, надув губы. «Слушайте, вы не находите, что они здорово дали маху с этим мирным фронтом?» Не ответив, она слегка пожимает плечами. «Проклятие, ну не прикидывайтесь глухой!» «Они выдержат, если мы им поможем». «Ну да, вы уже забыли Кордовский саммит?» «Ситуация совершенно изменилась с тех пор, как мы вывели на сцену Джеффри. Это харизматическая фигура, они ему доверяют, и он будет избран». «Предпочитаю сначала дождаться выборов, а уж потом принимать меры». Молчание. Он опять включает свое видео. Она выходит из своей голографической карты и заглядывает в открытую папку на большом стеклянном столе. «Раз вы, похоже, настроены против мер, значит, думали о Стокгольме». «Я был уверен». «Дорогой мой, об этом ведь придется заговорить». «Я как раз ищу решение». «Одного эмбарго будет недостаточно». «Знаю». «И повышение тона тут вряд ли поможет». «Они все меня уже достали этими дурацкими северными лесами». «Я поняла». «В ожидании доклада предлагаю вам потихоньку перевернуть ситуацию. Я это умею, они даже ничего заметить не успеют». «Я бы вам не позволила даже мысленно прикасаться к соглашению по двум атоллам. Попытаемся придумать что-нибудь менее топорное». «Спасибо за топорное». «Этот ученый, итальянчик, добился, кажется, потрясающих результатов. Вот его и надо туда отправить. Это немного оживит дело. Надо всего лишь найти предлог». «Нобелевская премия?» Она вдруг поднимает голову от своей папки и, просияв, поворачивается к нему. «Превосходная идея! Наконец-то я вас узнаю, друг мой! Если бы у вас нашлось еще что-нибудь столь же блестящее для инцидента в Кобе!» «Им надо покупить законы, дело в шляпе!» «Ни за что!» Я больше не могу сдерживать смех. Изумленная Матильда хватается за грудь, а Жером застывает в своем кресле. Только взгляд друга может превратить искорку в пожар. Приятное тепло изливается из моего сердца и согревает все тело. Жером таращит глаза, увидев бутылку перцовки. «Это еще попадается?» «Нет». Он достает три стопки из встроенного в стену шкафчика. Предлагаю помянуть старика. «Когда он умер?» «Месяц назад в своей гостинице». Каждый из нас пытается что-то сказать, но какая-то мелочь нам мешает. Заповедь Луи, сценарий ни слова, это прежде всего образ. Никакой диалог не сравнится с молчанием. Мы встали и чокнулись, высоко подняв наши стопки. После огненного глотка красивое худощавое лицо Матильды внезапно сморщилось. «Даже в те времена не могла понять, что вы находите в этой отраве». А у нас вместе с нахлынувшими воспоминаниями кровь приливает к щекам. Алкоголь ведет к могиле, но он способен также за несколько секунд омолодить вас на 30 лет. «Вас там внизу не слишком допекли?» «Как в процессе кавки, не более того». Тут ничего не поделаешь. В отношении безопасности они довольно занудны. Надо сказать, что ты первый посетитель за несколько лет. Им это в диковинку». «Я тут послушал вашу болтовню. Диалог был ничего себе, но я ни слова не понял». Они переглядываются, улыбаются. Никакой влюбленности, никакой двусмысленности. Жером несколько смущенно показывает пальцем вниз, туда, где прямо под нашими ногами находится зал Генеральной Ассамблеи. «Вначале предполагалось, что это ненадолго. Им там внизу всего лишь нужна была кое-какая помощь». «Делегатам?» «Они нас пригласили консультантами 5 лет назад и больше уже не отпускали». «Консультантами?» «Они неплохие теоретики, но структурного мышления им не хватает». «Воображение на нуле». «Что вы мне тут заливаете оба?» «Выдай ему голую фразу, Жером». «Им нужны негры, парень, чтобы вместо них писать историю». «Кончайте надо мной издеваться». «Вначале нас это тоже немного удивило, а со временем стало просто работой, не хуже любой другой». «Мы тут живем как короли, у каждого своя свита. Нам отсюда даже выходить не хочется, верно, Матильда?» Она подтверждает улыбкой. В некотором ошеломлении я сажусь на стул и смотрю в окно на Ист-Ривер. Жером выцеживает последние капли перцовки в мою стопку. Я не способен выдавить из себя ни слова и только пытаюсь вообразить их здесь вдвоем круглый год, добровольно заточивших себя в этой башне из слоновой кости. Она, он, их взаимное притяжение, их нескончаемая борьба, их восхищение друг другом, апостол войны и принцесса любви. На свете ведь только это и бывает. В первый раз придется соврать Шарлотте, но впереди у меня еще долгий путь, чтобы выдумать что-нибудь правдоподобное. If you don't